10. Из-за прошлогодних значительных сокращений бюджета экипаж большинства городских патрульных автомобилей состоит из одного человека. Лоутауна это не касается. В Лоутаун копы ездят в паре, и идеальная пара включает хотя бы одного цветного, потому что в этом районе меньшинство составляют большинство. 3 июня, чуть позже полудня, патрульные Лаверти и Росарио едут по Лоу-Брайер-авеню примерно в полумиле от того места, где Билл Ходжес помешал троице троллей ограбить мальчишку. Лаверти — белый, Росарио — латиноамериканка. Поскольку ездят они на ГПА-54, в управлении их зовут не иначе, как Туди и Малдун, в честь копов древнего сериала «Машина-54, где вы?». Амарилис Росарио иногда веселит рыцарей в синем на построении перед сменой, говоря: «Ох, ох, Туди, у меня есть идея!» Эти слова, произнесенные с доминиканским акцентом, ласкают слух и всегда вызывают смех. Но на службе она свое дело знает. Они оба знают. Без этого в Лоутауне никак. «Эти мальчишки на углах напоминают мне синих ангелов в том воздушном шоу, которое я однажды видела», — говорит она. «Синие ангелы» — авиационная группа высшего пилотажа ВМС США. «Да?» «Они замечают нас и срываются с места. Смотри, вон еще один». Они подъезжают к пересечению Лоу-Брайер и Страйк, и мальчишка в свитере «Кливлендских кавалеров», на два размера больше и совершенно неуместным в столь жаркий день, внезапно покидает угол, на котором болтался, и рысцой бежит по Страйк. Выглядит он лет на 13. «Может, вспомнил, что четверг — учебный день», — замечает Лаверти. Росарио смеется. «Ну ты скажешь». Впереди перекресток Лоу-Брайер и авеню Мартина Лютера Кинга. МЛК — еще одна основная магистраль гетто, и на этот раз десяток мальчишек внезапно вспоминают, что у них полно дел в каком-то другом месте. «Действительно, эскадрилья, ты права», — говорит Лаверти и смеется, хотя смешного тут мало. «Слушай, где хочешь поесть?» «Давай поглядим, стоит ли тот вагончик на Рэндольфе», — отвечает она. «Что-то захотелось тако». «Сеньор, тако — это хорошо», — кивает Лаверти. «Но только без бобов. Нам еще 4 часа в...» «Эй, посмотри, Рози. Это странно». Впереди на тротуар выходит мужчина с длинной коробкой, в каких перевозят цветы. Это странно, потому что дверь, из которой вышел мужчина, ведет не в цветочный магазин, а в ломбард «Королевская цена». Странно и потому, что мужчина, похоже, белый. Они сейчас в самой черной части Лоутауна. Мужчина приближается к грязному белому эконолайну, который стоит у выкрашенного желтым бордюрного камня. Такая парковка тянет на штраф в $20. Но Лаверти и Росарио голодны. Они уже настроились на тако. Такие вкусные, с острым соусом. Его в сеньоре тако держат на прилавке. И готовы закрыть глаза на это прегрешение. Вероятно, закрыли бы. Но. Дэвид Беркович попался на штрафной квитанции за неправильную парковку. Теда Банди арестовали из-за разбитого заднего фонаря. Сегодня цветочной коробки с порванными клапанами хватает, чтобы изменить мир. Мужчина роется в кармане в поисках ключей от старого минивэна. В Лоутауне даже император Мин с Монго не оставил бы свой автомобиль незапертым. И коробка наклоняется. Оторванный клапан откидывается, и из нее что-то выскальзывает. Мужчина подхватывает это что-то и запихивает в коробку до того, как оно ударяется об асфальт. Но Ларри Лаверти провел 2 года в Ираке, и РПГ узнает с первого взгляда. Он включает мигалку и останавливает патрульный автомобиль за спиной белого парня. Тот оглядывается, на его лице изумление. «Оружие к бою!» — кричит Лаверти напарнице. «Вылезаем!» Они распахивают дверцы и выскакивают с глоками в руках, целясь в небо. «Бросьте коробку, сэр!» — кричит Лаверти. «Бросьте коробку и упритесь руками в борт! Наклонитесь вперед! Быстро!» На мгновение этот парень, ему под 40, смуглая кожа, покатые плечи, крепко прижимает коробку из-под цветов к груди, словно ребенка. Но Росарио опускает пистолет, направляя его мужчине в грудь, и тот бросает коробку. Крышка отлетает, и Лаверти видит, что в коробке ручной противотанковый гранатомет российского производства. «Срань господня!» — восклицает Росарио. «Туди, туди, у меня...» «Патрульные, опустите оружие!» Лаверти держит на мушке гранатометчика, но Росарио поворачивается и видит седоволосого белого мужчину в синей куртке. Он с наушником и глоком. Прежде чем она успевает произнести хоть слово, улица заполняется людьми в синих куртках, которые бегут к ломбарду «Королевская цена». Один тащит портативный таран «Стингер». Копы называют такие двери вышибалами. Росарио видит буквы АТО на спинах и сразу понимает, что они крепко вляпались. Сокращенное название Федерального бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий и оружия. «Патрульные, опустите оружие. Я агент Джеймс Косинский. АТО». «А может, вы хотите, чтобы сначала один из нас надел на него наручники?» — спрашивает Лаверти. «Просто интересуюсь». Бойцы АТО врываются в ломбард «Королевская цена», совсем как рождественские покупатели Walmart в «Черную пятницу». Толпа зевак собирается на противоположной стороне улицы. Все слишком потрясены количеством бойцов, чтобы поливать их нецензурной бранью. Или забрасывать камнями. Косинский вздыхает. «Валяйте, все равно из конюшни лошадь ушла». «Мы не знали, что вы здесь что-то делаете», — говорит Лаверти. Тем временем гранатометчик завел руки за спину и сблизил запястье. Всем понятно, что это не первый его арест. «Он доставал ключи от минивэна, и я увидел, как из коробки выползает гранатомет. Что мне оставалось делать?» «То, что вы сделали...» Из ломбарда доносится звон разбиваемых стекол, крики, грохот приступившего к работе двери вышибала. «Вот что я вам скажу, раз уж вы здесь. Почему бы вам не усадить мистера Кавелли на заднее сиденье вашей машины? А потом пойдем туда и поглядим, что мы нарыли». Пока Лаверти и Росарио вталкивают арестованного на заднее сиденье патрульного автомобиля, Косинский замечает номер. «Так кто же из вас Туди, а кто Молдун?»